Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы рады, что вы слушаете лекции по истории библейской Ветхого Завета. Так много полезного и поучительного для жизни вашей вы уже слышали. Самое главное, что народ Северного Израиля, о котором мы главным образом говорили в последнее время, отличался непослушанием живому Богу и потому терпел многие испытания, разорение страны языческими народами и другие бедствия, которые Бог допускал на них. Цари и вельможи впали в идолопоклонство, ваализм, поклонение бездушному истукану, считая, что холод, зной и засухи в полях и в садах от него зависят. И хотя бывало временное пробуждение в народе, когда при служении пророка Илии тысячи из них восклицали «Иегова, Он Бог!», когда увидели павший огонь с неба на жертву Илии, политую водой, и сжег ее, и все с нею, на глазах Ахава царя и жрецов его Вааловых, которые не могли снизвести огня с неба. Когда же пролился сильный дождь после трехлетней засухи, то это пробуждение было спазматическим, коротким. Снова Израиль продолжал грешить. Мы теперь рассматриваем царствование царей династии Иуя, который правил Северным Израилем 28 лет, а потом воцарился его сын Иоахаз, имя означает «Господь помогает», но, к сожалению, этот сын Иуя также делал злое в очах Господних. 4 книга Царств, 13 глава. Династия эта началась в 641 году до Рождества Христова. Бог гневался святым гневом на Израиля и на царя и допустил Азаила, царя сирийского, совершить нашествие на эту страну. Сказано в Библии: «И возгорелся гнев Божий на Израиля, и он предавал их в руку Азаила, царя сирийского, и Венедада, сына его, во все дни, несмотря на то, что Бог повелел в свое время Илии помазать Азаила в цари над Сирией». Господь Бог предвидел беззаконие Израиля и приготовил для них наказание. Воистину, неисследимы пути Господни. Хотя Азаил и не знал, что он исполняет исправительную роль для Израиля, но это был факт истории. Дружба Северного Израиля с Азаилом нарушилась неосторожной тактикой Израиля, который стал платить дань Ассирии, стране, враждующей Сирии. За это Азаил и сын его начали мстить Израилю. Приблизительно в 798 году до Рождества Христова царь Иоахаз умер и был похоронен в Самарии. Престол в Северном Израиле занял сын его Иосия. Хорошее имя означает «Господь помогает». Но он не слушался живого Бога. Царствовал он 16 лет и делал неугодное в очах Господних, не отставал от всех грехов Яровоама, сына Наватова, который вел Израиля в грех, но ходил в нем. 4 книга Царств, 13 глава. В его политических делах сказано в Библии мало, но упоминается, что он отобрал от Сирии те города, которые Азаил завоевал во дни отца его. Когда Азаил умер, то он победил Венедада, сына его, и взял обратно израильские города. 13 глава, 24 стих. Кроме этого, Иоас вторгся также в братскую Иудею, которая имела некоторый успех военный над соседями своими, и послал Северному Израилю грубое письмо. Это вызвало раздражение и гнев в сердце Иоаса. Он выступил с армией своей против братской Иудеи, опустошил часть территории, повредил стену вокруг Иерусалима и взял в плен царя Иудейского Иаса. Но однако это не помогло духу царя, дабы он воззрел к живому Богу и пошел с народом путями его. Северный Израиль продолжал делать неугодное в очах Господних. Позже мы вернемся к этим обстоятельствам, когда будем изучать истории и аналы царства Южного Иудейского. После смерти Иаса и погребения его в Самарии, 763 год до Рождества Христова, воцарился сын его Иеровоам II. Его правление было длительным 41 год. Он был третьим царем из династии Иуя. Пророк предсказал, что Бог определил только четыре рода царских этой династии Иуда. Позже это точно исполнилось, о чем будет речь в дальнейших лекциях. Невзирая на его плохие духовные состояния, по великой милости Господней, этот Иеровоам II имел успехи военные. Так он отвоевал у Сирии города Дамаск и Ямав, которые раньше принадлежали Иудее, даже во дни Давида и Соломона. До некоторой степени он восстановил древние границы Израиля. Однако снова и снова звучат слова печальные, что и этот царь ходил путем Иеровоама I, который вел Израиля в грехи и ходил в них. Северный Израиль был также сильной страной, достигшей берегов Средиземного моря. Таким образом, имя Иеровоама II было в то время не только известно в окружающих странах, но и уважаемо, а также страх перед ним был в некоторых небольших царствах. Три причины были этому состоянию. Историки библейские и светские приходят к выводу, что одной из причин укрепления Северного Израиля было положение Сирии Дамаска. Ассирийский император Адад-Нирари II совершил наступление на Сирию с успехом, победив ее в то время. Естественно, что Иеровоам II воспользовался этим случаем ослабления сил Сирии и сделал наступление на нее, отобрав древние владения Иудеи, Израиля, которые были во власти Сирии порядочное время. Второе обстоятельство. Северный Израиль в этом событии проявил значительную военную храбрость и успешную тактику под руководством Иахаза и Иеровоама II. Сказывается, что евреи в древние времена проявляли военные способности, а не только теперь в дни новейшей истории Израиля как республики. Третье обстоятельство. Сама Ассирия не была также неприступной милитарической силой. В то время она переживала атаки со стороны северного Юрарта. Не лишена была Ассирия и внутренних разногласий, склок и зависти. В то время как Иоас Израиля держался на престоле долгие годы и собрал все усилия и приготовления для победы над противниками. Не было ли это ложным сознанием, что языческие бездушные боги, ему казалось, помогают более Израилю в воинственной области более, нежели сущий живый Бог Господь? Если возможно и так, то истинный Бог, многотерпеливый и многомилостив, смотрел на все это со скорбью и эту временную гордость Северного Израиля. Ведь его видение всеобъемлющее. Он видел будущее Израиля, отступившего от него Иудею, формальную в поклонении во храме Иерусалимском. Пророки возвещали о падении и скорбях грядущих Израиля, но правители не внимали этим серьезным голосам. Пленение и рассеяние Израиля с каждым годом близилось. Оно было при дверях. Пророк Осия в особенной мере и яркой форме предвозвещал приближающую скорбь Израиля. Он взял поразительный пример верного мужа и жены блудницы. Муж прощал ее раз и опять прощал. Израиль в духовном отношении был на активном пути блудодеяния в отношении поклонения Ваалам и Астартам и другим кумирам бездушным. Тельцы золотые все еще стояли для поклонения, и высоты не были удалены. Народ был на пути неверия и греха. Узами человеческими я влек их, узами любви, говорит пророк Осия. Но Израиль бежал от протянутых рук Божиих, отвергал любовь и истину его. Трагедия, положение ужасное. Аминь.